покупателей заглядывала в книги Пемброка, даже литературно-порнографический бизнес сходил на нет. И Шайн, наконец, перестал покупать. Никаких тебе больше распродаж, аукционов, и старый Бьюик уж не скреб перегруженный бампером тротуар. И исчезла и затейливая старинная касса, купил какой-то делец с Бэк-Бэй. Шайн теперь отсчитывал клиентам сдачу, зачерпывая деньги прямо из серой металлической коробки. И с каждым днем на полках все меньше оставалось книг. Все больше между ними сделалось зияний. Никакого тебе Достоевского под «Д», никакого под «Б» Бальзака. Один за другим великие драпали, пока не поздно. Шайн все еще хорохорился, но я-то помнил былое времечко и видел, что он дошел до ручки. Что ни день бумаги о выселении, требования срочно выматываться, сыпались на какой-нибудь квартал, на все дома подряд, что ни день, вслед за визитом почтальона заколачивались окна, подъезжали к дверям фургоны, все больше горело зданий, и дымились развалины, и костры из мусора горели по пустырям. На заколоченных домах желтились объявления: «Не подходить! Собственность города Бостона, нарушитель ответит по всей строгости закона». К западу от Сколли-сквер отсутствовали уж целые кварталы, и стало видно небо, много неба, и по ночам плакали звезды. Соседи, Кон и Джордж, и много еще всяких, даже имен не знаю, толпились возле прилавка, пили кофе, пожимали плечами, причитали. Он сказал: «Будто бы в гребаной России живешь, твою мать!» И все согласились и качали головами. Потом кто-то сказал: «Против городской власти не попрешь, и ничего-то не попишешь», и снова качались головы. Джордж сказал, что раз уж все равно дело не исправишь, так нечего и душу надрывать. И с этим суждением тоже все дружно согласились. А потом заговорили про сердечный приступ Берни Аккермана, потом перешли к язвам, и тут Шайн, некоторое время не произносивший ни единого слова, вдруг сказал таким тихим голосом, что все прислушались: «Ну, я-то уж, черт побери, кое-что сделаю», — он сказал. «Уж я-то не собираюсь мирно протирать задницу до тех пор, пока меня вместе с мебелью отсюда не поволокут». Все, конечно, стали приставать, расспрашивать, что ж такое он затеял, но он ничего не стал объяснять, сказал только: «Ну, так кое-что». Потом еще сказал: «Увидите». А я, между прочим, прекрасно знал, какие шишки, свидетельствующие о разрушительных инстинктах и скрытности, Шайн прятал у себя на висках. Я давно уж вышел из своей стадии буржуазности, а потому, несмотря на прочное отвращение к его личности, я не на шутку разволновался из этих последних слов Шайна. Одно я знал твердо: Норман Шайн никого не боится. Напрашивались мысли о баррикадах, о перевернутых пылающих автомобилях в узких проулках, о коктейлях Молотова или о великом нравственном противостоянии, как у негров юга, в «Глоу» про них читал, или о ненасильственном сидении перед магазином. Шайн, Кон, Вородьян сидят посреди улицы, фифочки в клетчатых юбках и свитерочках таскают там бутерброды, куча репортеров, общественное сочувствие льется рекой, разъяренный мэр, все опять не в попад. Через несколько дней после того, как объявил, что сделает кое-что, Шайн поместил в витрине большое, от руки написанное объявление: «Бесплатные книги! Все, что сможете унести за 5 минут!» Так вот, что он называл кое-что сделать. Взять и раздать все свои книги. Да, это был такой акт. Такой акт удалой щедрости, свидетельство такого окончательного, роскошного отчаяния, что я чуть было снова в него не влюбился. Бесплатные книги, как после революции. Эх, жаль, Джерри не дожил. Объявление тотчас возымело действие. Поразительно, какую бешеную энергию высвобождает в людях халява, и в